У меня такое впечатление, что сам Ефремов к этим работам несерьезно относился. И Жора это чувствовал. Скорее всего, Олег Николаевич держал его просто за характерного артиста. Но и любил. Однажды после затянувшегося ужина дома Олег Николаевич сказал: «Жорка, так ведь ты же Ленин!» Все долго смеялись, больше всего сам Жора. Ленин он, конечно, не играл, а вот роль рабочего Бутузова в пьесе «Так победим» получил. У него было несколько микроинфарктов. Один из них он наверняка получил, играя в Бутузова, когда спектакль посетил Брежнев. У Брежнева сломался слуховой аппарат, и он ничего не слышал и громко разговаривал вместе с артистами. После слов Бутузова он говорил: «А я не слышу, а что он сказал? А почему все смеются?» В зале посмеивались, шушукались, потом просто стали смеяться. Актеры были в худшем положении, особенно Жора. Я видела, как он побелел, как подошел к ложе, где сидел Брежнев, и начал говорить, но аппарат так и не подчинили, и все повторялось снова. Пришлось пережить неприятные моменты. Он ругался, не хотел быть больше шутом и так далее. Наконец-то в 1980 году после ухода из театра Станиславского ему дали звание заслуженного артиста. Жора не столько радовался званию, сколько списку, в который попал. «Рядом Алла Пугачева». «Хороший список», — сказал он. Все было хорошо, но мысль о создании своего театра не давала покоя. С Ефремовым он о постановке не заговаривал. Чувствовал отказ, наверное. Очень откровенных отношений не складывалось. Олег Николаевич — человек официальный, да и окружение не позволяло особенно приближаться. Никто не понял, почему Бурков ушел от Ефремова. Дело в том, что Жора не состоялся авторски, личностно, если можно так сказать. Он давно уже перерос просто хорошего артиста на определенные роли. Ему хотелось быть лидером, а толчком к уходу послужила ерунда. Этого и Ефремов не знает. Подошла к Жоре одна уважаемая актриса и, погрозив пальчиком, сказала: «Смотри, Жора, веди себя хорошо на гастролях. Мы за тебя поручились в райкоме партии». А Жора просто не поехал на эти зарубежные гастроли и ушел из МХАТ. Продолжая хорошо относиться к Ефремову, Жора все-таки на него обиделся. Дальше 2 года в театре Пушкина. Прекрасная работа «Иван и Мадонна». От нее осталось несколько фотографий. В это время Жора вместе с Германом Лавровым, с которым он еще раньше сделал документальный фильм о Шукшине, снимает художественный фильм «Байка». Это была проба сил. Он очень нервничал. Учился у Германа, человека опытного в кино. Они хотели сделать доброе кино, выбрали замечательную актрису Нину Усатову. Это был ее первый фильм. Кино действительно получилось доброе. Премьеры в Доме кино не было, да и в кинотеатрах он прошел тихо. Фильм оказался ненужным в Москве. В провинции его приняли и поняли лучше. «Как будто носишь мед в соты, а не дырявы», — часто говорил Жора в это время. Осложнились отношения Морозова с труппой. Морозов уходит, уходит Бурков. Жора никогда не говорил о своем здоровье. Он к нам, домашним, нежно относился и, видимо, не хотел огорчать. Но я замечала, что он чаще стал отдыхать днем, меньше смеялся и все больше уходил в себя. Часто стал говорить о том, что не успеет ничего. Мало времени осталось. Сейчас, понимая, как плохо он себя чувствовал, если, составляя планы работы центра, оговаривал: «Даже если меня не будет». Ошибкой были репетиции премьера у Дорониной пьесы Родзинского «Старая актриса» на роль жены Достоевского. У Жоры уже не было сил на эту работу, он целиком ушел в Центр культуры, которому дал имя Шукшина. Он хотел создать там свой театр, свою театральную школу.